Глава 16. Он застал Кариллу одну в ее прелестном будуаре, дремлющей на кушетке в изящнейшем неглиже, как говорили в то время. Однако при дневном свете Анзалета не мог не заметить, как изменилось ее лицо. Не так уж легко, очевидно, относилась она к истории с Консуэло, как это утверждали ее верные поклонники. Тем не менее, она встретила его очень весело. «А, это ты, плутишка!» — воскликнула она, шутливо похлопывая его по щеке и делая знак служанке уйти и закрыть дверь. «Опять явился со своими сладкими речами? Не думаешь ли ты разубедить меня в том, что ты самый коварный из всех поклонников и самый пронырливый из всех искателей славы? Вы, мой прекрасный друг, самонадеяннейший из мужчин, если предполагаете, что ваше внезапное исчезновение после столь нежных признаний хоть каплю огорчило меня. И величайший глупец, что заставили себя ждать. Через сутки я и думать о вас забыла». «Сутки? Да это страшно много!» — ответил Анзалета, целуя выше локтя сильную полную руку Кариллы. «Ах, если б я мог поверить этому, как бы я возгордился! Но я прекрасно знаю, будь я настолько легковерен, чтобы принять за чистую монету то, что вы мне говорили, то, что я говорила, советую забыть. Если бы ты пришел ко мне тогда, я не приняла бы тебя. Но как посмел ты прийти сегодня? Разве это дурно? Не хотеть присмыкаться перед людьми, когда они в милости, и прийти к ним с любовью и преданностью, когда они... Доканчивай. Когда они в опале? Это очень великодушно и трогательно с твоей стороны, мой прославленный друг». И Карилла, откинувшись на черную атласную подушку, залилась резким, несколько деланным смехом. Хотя при ярком полуденном освещении разжалованная Примадонна казалась несколько поблекшей, хотя все пережитое за последнее время и оставило след на ее красивом цветущем лице, все же Анзалетта, которому никогда еще не случалось быть наедине с такой нарядной и блестящей женщиной, почувствовал, что у него что-то зашевелилось в том уголке души, куда Консуэла не пожелалась ни зайти и откуда он сознательно изгнал ее светлый образ. Мужчины, развратившиеся слишком рано, могут еще испытывать чувство дружбы к честной, безыскусной женщине, но разжечь в них страсть способна только кокетка. На издевательство Кариллы Анзалетта отвечал признаниями в любви. Идя к ней, он собирался разыграть роль влюбленного, а тут вдруг на самом деле почувствовал любовь. Я говорю «любовь» за неимением более подходящего термина, хотя употреблять это чудесное слово для обозначения того чувства, которые внушают такие холодные, возбуждающие низменные инстинкты женщины, как Карилла, значит осквернять его. Видя, что молодой тенор не на шутку увлечен, она смягчилась и стала над ним подтрунивать уже более дружелюбно. «Признаюсь, ты нравился мне целый вечер», — сказала она, — «но в сущности я тебя не уважаю. Я знаю, что ты тщеславен, а значит фальшив и способен на любое предательство. На тебя нельзя положиться. Тогда ночью в моей гондоле ты разыграл деспота и ревнивца. После пресных ухаживаний наших знатных молодых людей я могла бы рассеять с тобой скуку, но ты ведь обманывал меня, подлый мальчишка. Ты был влюблен в другую, и сейчас в нее влюблен, и женишься. На ком? О, я прекрасно знаю. На моей сопернице, на дебютантке, на новой любовнице Дзустиньяне. Позор нам обоим, всем троим, нет, всем четверым!» Невольно разгорячившись, крикнула она, отнимая у Анзалетты руку. «Жестокая!» — вскричал он, силясь снова поймать эту пухлую ручку. «Вам бы следовало понять, что произошло со мной, когда я впервые увидел вас, а не думать о том, что меня интересовало до этой решительной минуты. О том же, что произошло после, вы можете догадаться сами. Да и стоит ли нам думать об этом теперь, когда я не намерена довольствоваться намеками и недомолвками? Скажи прямо, ты все еще любишь цыганку? Ты женишься на ней?» «Если я ее люблю, то почему же не женился на ней до сих пор?» «Да потому, может быть, что раньше граф был против. Теперь же все знают, что он сам этого хочет. Говорят даже, что у него есть основания желать, чтобы это произошло поскорее, а у девочки и подавно». Анзалета покраснел, услыхав, как оскорбляют ту, которую в глубине души он почитал больше всех на свете. «Ага! Мои предположения тебя оскорбили!» — воскликнула Карилла. «Прекрасно! Это все, что я хотела знать. Ты любишь ее. Когда же свадьба?» «Никакой свадьбы не будет». «Значит, вы делитесь с графом. Недаром ты в такой милости у него. «Ради бога, сеньора, не будем говорить ни о графе, ни о ком бы то ни было, кроме нас с вами». «Согласна». «Итак, в этот час мой бывший любовник и твоя будущая супруга Анзалетта был возмущен. Он встал с намерением уйти, но, уйдя, он разжег бы еще сильнее ненависть женщины, которую хотел умиротворить. Он стоял в нерешительности, униженный и несчастный, стыдясь своей жалкой роли. Карилла горела желанием толкнуть его на измену не потому, что любила, а потому, что видела в этом способ отомстить Консуэло, хотя была не так уж уверена в том, что соперница заслужила все эти оскорбления. «Вот видишь», — сказала она, пронизывая Анзалета взглядом, который словно пригвоздил его к порогу будуара. «Я имела основание не верить тебе. Сейчас ты обманываешь одну из нас. Кого же? Ее или меня?» «Ни ту, ни другую», — крикнул он, стремясь оправдаться в собственных глазах. «Я не любовник ее и никогда им не был. Я даже не влюблен в нее, так как не ревную ее к графу. Не лги. Ты ревнуешь так сильно, что не хочешь даже сознаться в этом, а сюда явился, чтобы излечиться или забыться. Благодарю покорно». «Повторяю, я вовсе не ревную. И чтобы доказать, что во мне говорит не злоба, я скажу вам, что граф, так же, как и я, вовсе не ее любовник. Она чиста, как ребенок. И единственный, кто виноват перед вами, это граф Дзустиньяни. Значит, я могу сделать так, чтобы цыганку освистали, и это нисколько не огорчит тебя? Хорошо. Тебе предстоит сидеть в моей ложе и освистать ее, а потом, после спектакля, ты станешь моим единственным любовником. Ну, соглашайся скорее, а то я передумаю». «Значит, сеньора, вы хотите помешать моему дебюту? Вы ведь знаете, что я должен выступить вместе с Консуэло. Если ее освищут, то и я должен буду стать жертвой вашего гнева. Что же сделал я несчастный, чем заслужил вашу немилость? У меня была мечта, прекрасная, пагубная. Целый вечер я воображал, что вы хоть немного сочувствуете мне, что ваше покровительство поможет мне выдвинуться. Но оказывается, вы презираете, ненавидите меня. А я-то любил вас, боготворил вас так, что вынужден был бежать. Что ж, если я внушаю вам такое отвращение, губите меня, ломайте всю мою карьеру. Но если сейчас, глазу на глаз, вы скажете, что я не противен вам, я готов претерпеть при публике ваш гнев». «Ах ты, змея!» — воскликнула Карилла. «Где, скажи, всосал ты этот яд лести, которым полны и речи твои, и взоры? Дорого бы я дала, чтобы узнать и понять тебя, но меня удерживает страх. Кто ты? Очаровательнейший любовник или опаснейший враг? Я ваш враг? Да как бы я осмелился быть им, даже не будь я пленен вами? И разве у вас есть враги, божественная Карилла? Могут ли они быть у вас в Венеции, где вас знает каждый, где вы всегда царили безраздельно? Ссора с вами огорчила и раздосадовала графа. Он хочет удалить вас, чтобы перестать мучиться. Случайно на его пути попадается девочка, не лишенная способностей. Она мечтает о дебюте. Да разве это такое уж преступление со стороны бедняжки? Ведь она трепещет при одном звуке вашего громкого имени и произносит его не иначе, как с почтением. Вы приписываете ей наглые притязания, а она на них совсем не способна. Причины вашего предубеждения мне ясны. С одной стороны, стремление графа показать ее своим друзьям и старание этих услужливых друзей преувеличить ее достоинство, с другой – ваши поклонники. Вместо того, чтобы внести в вашу душу покой, убедить, что ваша слава непоколебима, а соперница трепещет, они, напротив, своей злобной клеветой раздражают и огорчают вас. Все это так удивляет, так поражает меня, что я просто не знаю, как рассеять ваши сомнения». «Прекрасно знаешь, болтун проклятый», — сказала Карилла, глядя на него нежно и страстно, но не без примеси недоверия. «Я слушаю твои медовые речи, но рассудок велит мне опасаться тебя. Я уверена, что эта Консуэло божественно хороша, хотя меня и стараются убедить в обратном. И что способности, правда, совсем иного склада, чем у меня. У нее, безусловно, есть, раз сам строгий Порпора во всеуслышание говорит об этом». «Вы ведь знаете Порпору, и, стало быть, знаете его странности, скажу больше, его мании. Враг всякой оригинальности у других, враг всего нового в искусстве пения, профессор. Способен за правильно пропетую ученицей гамму объявить ее выше всех звезд, обожаемых публикой. Для этого надо только, чтобы ученица внимательно слушала его изречения и педантично выполняла его уроки. С каких пор придаете вы такое значение причудам этого сумасшедшего старика? Так у нее нет таланта? У нее красивый голос, и она неплохо поет в церкви. А о театре, по всей вероятности, не имеет ни малейшего представления. Что до ее сценических способностей, то, надо полагать, она так растеряется на сцене, что страх убьет и те небольшие данные, которыми ее наградило небо. Она растеряется? Что ты? Мне говорили, что она смела до наглости. Бедная девочка. Видно, у нее много врагов. Вы ее услышите, божественная Карилла, вы почувствуете к ней благородное сострадание, и тогда, вместо того, чтобы устроить ей провал, как только что шутя грозили, сами поддержите ее. Или ты лжешь? Или мне солгали мои друзья? Ваши друзья были сами введены в заблуждение. Усердствуя безрассудно, они испугались, что у вас может появиться соперница. Испугаться за вас, и испугаться кого? Ребенка. Мало же эти люди знают вас, если они сомневаются в ваших силах. Имея я счастье быть вашим другом, я, поверьте, лучше оценил бы вас и не оскорбил бы страхом перед соперницей, даже если б то была сама Фаустина или сама Мальтени. Не подумай, что я испугалась ее. Я не завистлива и не зла, а так как чужие успехи никогда мне не вредили, они никогда и не огорчали меня. Но если хотят меня унизить, заставить страдать... Не желаете ли вы, чтобы я привел к вам Консуэла? Посмей, она бы уже давно сама пришла к вам за советом и помощью. Но эта девочка так застенчива. К тому же и ей оклеветали вас, наговорили, что вы и жестоки, и мстительны, и хотите ее провалить. Ах, так ей сказали это. В таком случае мне понятно твое присутствие здесь. Нет, сеньора, вы, очевидно, не понимаете настоящие его причины. Я ни минуты не верил этой клевете на вас и никогда не поверю. Нет, сеньора, нет, вы не понимаете меня. Черные глаза Анзалетто засверкали, и он опустился на колени у ног Кариллы, изображая на своем лице самую нежную любовь. Карилла была не лишена и проницательности, и хитрости, но, как это случается с самовлюбленными женщинами, тщеславие часто ослепляло ее, и она нередко попадала в ловушку. К тому же она была женщина страстная, а красивее Анзалетто она не встречала мужчины. Она не смогла устоять перед его медоточивыми речами, а, вкусив с ним радость удовлетворенной мести, постепенно привязалась к нему, узнав также и радость обладания. Через неделю после их первого свидания она была от него без ума, и своими бурными вспышками ревности и гнева могла в любую минуту выдать тайну их связи. Анзалетто тоже по-своему влюбленный в нее, правда, сердце его все-таки не могло изменить Консуэлла, был сильно напуган этой чересчур быстрой и чересчур полной победой. Однако он надеялся сохранить свое влияние на Кариллу, пока это было ему необходимо, то есть помешать ей испортить его дебют и повредить успеху Консуэлла. Он держал себя с нею необычайно ловко, лгал с чисто дьявольским искусством и сумел привязать ее к себе, убедить, обуздать. Ему удалось уверить ее, что он больше всего ценит в женщине великодушие, кротость и правдивость. Искусно набросал он роль, которую она, если только не хочет заслужить с его стороны презрение и ненависть, должна играть по отношению к Консуэлла при публике. Будучи нежен с нею, он в то же время умел быть строгим и, маскируя угрозы лестью, делал вид, будто считает ее ангелом доброты. Бедная Карилла переиграла в своем будуаре все возможные роли, кроме этой, надо сказать, не удававшейся ей и на сцене. Тем не менее она покорилась, боясь утратить наслаждение, которым еще не насытилась и на которое Анзалетто, чтобы сделать их более желанными, был не слишком щедр. Юноше удалось убедить Кариллу, будто граф, несмотря на свою досаду, все еще влюблен в нее и только рисуется, говоря, что разлюбил ее, а сам втайне ревнует. «Узнай он только о том счастье, которое я переживаю с тобой», — говорил он ей, — «конец всему. И дебюту, и, пожалуй, самой моей карьере. С того дня, как ты имела неосторожность открыть ему мою любовь к тебе, он сильно ко мне охладел. Я думаю, что он будет вечно преследовать меня своей ненавистью, если узнает, что я утешил тебя». При создавшихся обстоятельствах это было малоправдоподобно. Граф был бы в восторге, если бы узнал, что Анзалетто изменяет своей невесте. Однако тщеславной Карилле хотелось верить обману, и она поверила. поверила и тому, что ей нечего бояться любви Анзалетто к Консуэло. Когда он всячески отрицал это и клялся всеми святыми, что был для бедной девушки только братом, его уверения звучали крайне убедительно. Тем более, что, по сути дела, это было правдой. И ему удалось усыпить ревность Кариллы. Великий день близился, а ее интриги против Консуэло прекратились. Она даже начала действовать в противоположном направлении, уверенная, что застенчивая и неопытная дебютантка провалится и без ее стараний. А Анзалетто будет ей бесконечно благодарен за то, что она в этом не принимала участия. Помимо того, Анзалетто сумел ловко рассорить свою возлюбленную с ее вернейшими приверженцами, разыграв ревнивца и настояв на том, чтобы она их выпроводила, притом довольно резко. Разрушив таким образом втихомолку планы женщины, которую он каждую ночь прижимал к своему сердцу, хитрый венецианец в то же время играл совсем другую роль перед графом и Консуэло. Он хвастался им, что своими ловкими приемами, посещениями и дерзкой ложью сумел обезоружить грозного врага, способного помешать их успеху. Легкомысленный граф, охотник до всяких интриг, забавлялся болтовней своего питомца. Самолюбию его особенно льстили уверения Анзалетто, будто Карилла опечалена разрывом с ним, и он с легкомысленной жестокостью, обычной в театральном мире и мире любовных похождений, подбивал юношу на разные подлые проделки. Все это удивляло и огорчало Консуэло. «Гораздо было бы лучше», — говорила она своему жениху, «если бы ты работал над своим голосом и изучал роль. Ты воображаешь, что много сделал, обезоружив врага. Поверь мне, отделанная нота, прочувствованная интонация гораздо важнее для беспристрастной публики, чем молчание завистников. Вот с этой-то публикой и надо считаться. И мне грустно видеть, что о ней ты нисколько не думаешь». «Не беспокойся, дорогая Консуэло», — отвечал Анзалетто, — «ты заблуждаешься, считая, что публика может быть одновременно и беспристрастной, и просвещенной. Люди, понимающие, очень редко бывают добросовестны, а добросовестные так мало смыслят, что малейшее проявление смелости ослепляет и увлекает их.